Глава 15. Быть о себе высокого мнения, но при этом понимать, что ты, как и все люди на свете, абсолютно ничего не значишь, и не забывать о том, что каждый человек — лишь игрушка в руках судьбы, это наставление Черчилля святой Джон преподал своему сыну в его последний день рождения в деревенской избе в далекой Сибири. Дегустируя водку отменного качества, святой Джон впервые заговорил о мощи семейной империи, начиная от фармацевтики до финансовых инвестиций и заканчивая сферой СМИ. Он завершил разговор тет-а-тет, цитируя другую фразу сэра Уинстона: «Знай, что между бесчестием и смертью нужно выбрать смерть. Таким образом, нужно всегда быть готовым встретиться с Создателем». Встревоженный, Марк тогда подумал, что речь идет о чем-то вроде завещания. Неужели святой Джон был серьезно болен? Но его волнение скоро развеялось. У отца было очень много новых проектов, не говоря уже о новых обязанностях, которые он переложил на плечи сына. Ям, ловушек, ложных слухов, ударов в спину, нанесенных верными сотрудниками, было более чем достаточно. Забывая о том, что у Марка прошлое регбиста, многие предполагали, что молодой человек сдастся при первом же препятствии. Но он пережил бурю. Такой же упрямый, как и его друг Брюс, Марк мог вести себя очень холодно и действовать подобно лезвию самурайского меча. И если кто-то провоцировал его на удар, то получал его. Он покинул старую библиотеку и направился в один из мозговых центров империи, довольно большое здание бывшего литейного цеха, преобразованного в финансовый институт. Кирпичи викторианской эпохи сохранились, но при этом из впечатляющего витража свет падал на целый ряд специалистов, моделирующих изменения мирового рынка с помощью гипермощных компьютеров. Это был ключ к успешным инвестициям, каким бы ни было положение на рынке. Команда исследователей состояла из математиков, физиков и экономистов из Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Швейцарии, Соединенных Штатов и Польши. Конкуренция между ними была жесткой, и Марк часто сглаживал конфликты, которые могли бы плохо кончиться. Из-за беспрерывного развития в технической сфере ему доводилось иногда закрывать тот или иной проект, чтобы выбрать другой план действий. Бывало, он ошибался, но до сегодняшнего дня результаты его работы были как нельзя более положительными. Его постоянно одолевали сомнения, так как финансовые алгоритмы довольно быстро устаревали. Разработка новых долгосрочных конъюнктур требовала дорогостоящих вложений, основанных на серии внутренних тестов. С самого утра все пошло не так. Отрицательные тесты, техническая неисправность, инженер из Гонконга, который совсем чокнулся, и двое аналитиков, враждебно настроенных к последним проектам Марка по развитию индустрии 4.0, а именно по переведению в цифровой формат экономических активов империи. Поскольку Марк оставался уверенным в том, что можно увеличить доходы путем снижения затрат на энергию и сырье, адаптируясь к каждому клиенту, встреча прошла бурно. Теперь Марку предстояло откорректировать проект, а святому Джону его рассмотреть. И это было не последней неприятностью за день. Изготовление нанофильтров для очистки использованной воды и для производства питьевой воды запаздывало. Огромная ставка мирового масштаба. Святой Джон, опередив всех, начал развивать нанотехнологии на микроуровнях. Наноматериалы состояли из микроскопических частичек размером в 0,005 от диаметра человеческого волоса. Их уже использовали в медицине, химии, электронике, производстве косметики и одежды, а также в изготовлении продуктовых пакетов. Вместо обеда Марк поторапливал по видеоконференции инженеров Силиконовой долины, Франкфурта и Бомбея, и неважно, какое у них там местное время. Святой Джон не терпел промедлений, а доставалось потом Марку. День как-то не клеился. Была большая проблема в осуществлении феерической мечты Марка квантового компьютера на базе графена. Марк считал графен еще дорогой по издержкам производства, материалом будущего. Удивительно твердый, намного тверже, чем сталь, но при этом гораздо более легкий, он улавливал свет и проводил электрический ток. Крупные швейцарские школы в рамках Human Brain Project, проекта по фундаментальному исследованию человеческого мозга, и даже Европейский Союз всерьез интересовались графеном, последней идеей Марка Водуа. Примечание. Human Brain Project — проект «Человеческий мозг» — большой научно-исследовательский проект по изучению человеческого мозга, основанный в 2013 году в Женеве. Проект в значительной степени финансируется ЕС и предусматривает создание совместной информационной инфраструктуры. является беспрецедентно по своим масштабам и крупнейшим в истории изучения человеческого мозга. Конец примечания. Возбуждающе, но очень и очень дорого. И вот дело застряло на уровне тормозящего законодательства. Теперь нужно убедить целую свору чиновников изменить свое мнение. В случае откровенно враждебной позиции или же недобропорядочного исполнения их обязательств нужно будет идти еще дальше. Основная задача — досконально изучить досье собеседников и знать их слабые стороны. Святой Джон был мастером по этой части, и ищейки в его империи постоянно обновляли данные. Марк, одновременно молниеносный и терпеливый, никогда не отступал. Этот ген он унаследовал от отца. И чем сложнее ему казалось препятствие, тем больше это его заводило. Нужно было только иметь на руках эффективное оружие для победы над противником. Видеоконференция была короткой и резкой. Инженеры поняли, что необходимо было пошевеливаться, в противном случае в дело вмешается Святой Джон, и это будет настоящее цунами. До того, как Марк сел в машину, он получил утешительные сообщения от одной важной шишки из Брюсселя, из сферы экологии. В конце концов, административные решения, необходимые для использования некоторых технологий, связанных с графеном, получить будет не так уж и сложно, потому что эта самая шишка боялась расследования в стиле Брюса. Марк улыбнулся, решение этой проблемы не будет стоить империи дорого. По сравнению со своим отцом, он был пока всего лишь любезным участником переговоров. Но он быстро учился и обладал довольно редкостным качеством, умением слушать. И поскольку у Марка была дьявольская память, а также наблюдательность амазонца, каждую секунду рискующего своей жизнью в ожидании добычи, он часто избегал стрел противника и начинал атаку первым. Из своих поражений, порой очень суровых, он извлекал максимум пользы. Одна из его любимых пословиц — «ошибаться человечно, настаивать на своей ошибке чудовищно». Слово «чудовищно» означало то, что становится поперек пути, и тогда возникает необходимость принимать карательные меры. С возрастом Святой Джон стал ценить комфорт Роллс-Ройса «Фантом». Марку уже нравилось водить Aston Martin Vanquish, автомобиль элегантного жемчужно-серого цвета, и он почти всегда соблюдал скоростной режим. Статусная и мощная машина была для него замечательным музыкальным салоном, где Марк слушал партиты Иоганна Себастьяна Баха и концерты Моцарта. Что означала фраза его отца «пришло время поговорить по-настоящему»? Святой Джон не любил много говорить и ненавидел ложь. Эту ошибку он никогда и никому не прощал. Многие из его сотрудников, которые уже считали себя неприкосновенными, были уволены из-за того, что ее совершали. На протяжении многих лет отец и сын говорили друг с другом мало, но всегда по-настоящему. И Марк, несмотря на малое количество произнесенных слов, столькому научился. Куда Святой Джон повезет его на следующий день рождения? Наверняка империю ждут решающие перемены. Вот о чем Святой Джон хотел рассказать своему сыну. И о будущих дополнительных обязанностях. Восхитительная пианистка Мария Типо, к сожалению, очень малоизвестная, с неподражаемой грацией наигрывала мелодии Баха. Она играла так, что верилось, у человека есть душа.